Ольга Дан. Имбирный напиток для похудения. От автора. Здравствуйте, дорогие мои читательницы. Вот, наконец-то, вы держите в руках мою новую книгу, в которой рассказывается о революционном подходе к использованию имбиря, его ренессансе после долгого забвения. С имбирем на кухне и моей книгой под рукой вы сможете творить со своей фигурой настоящие чудеса. Почему я так уверена в успехе? Судите сами. Имбирь сопутствует человеку с незапамятных времен. Поэтому про имбирь и его волшебные целительные свойства сохранилось много легенд. Мне очень нравится такая восточная легенда о любви. Встретились однажды девушка и юноша. Она была прекраснее утренней зари, нежнее лепестка розы, белее лилии. Он был храбрее льва, ловчее горного барса и прозорливее орла. Встретились они и полюбили друг друга. Гуляли они как-то раз ночью при полной луне. Увидела влюбленных луна и грустно улыбнулась. Увидел их холодный ночной ветер и грозно усмехнулся. Позавидовал он такому счастью и красоте, что гуляют рука об руку. Налетел он и приморозил прекрасную девушку. Девичье сердце стало словно кусок льда, а глаза точно два драгоценных камня, красоты неописуемой, но холодные и неживые. А сама прекрасная девушка начала таять на глазах. С каждым днем покидала ее жизнь, уступая месту холоду и мраку. Никто не знал, как помочь красавице. И тогда собрался ее жених в дальний путь за лекарством, которое могло бы спасти его возлюбленную. Первый раз он провел в пути целый год, от весны до весны. Но ни одна живая душа не знала средства от странной болезни. Отчаявшись, юноша вернулся в родные края, но не сдался и на следующую весну снова отправился в путь. На сей раз юноша ходил 3 года. Много повидал, многих повстречал мудрецов, но те только руками разводили. Про лекарства для его возлюбленной все только слышали, но никто не знал, как найти дорогу в далекую страну на востоке, где оно могло отыскаться. И снова вернулся влюбленный юноша с пустыми руками. Силы девушки таяли с каждым днем. Холод сковал ее, и не могла она больше улыбаться и радоваться, плакать и грустить. Не мог юноша спокойно смотреть на мучения своей невесты и в третий раз отправился в дорогу. Он шел очень долго. Устал, только присел под дерево отдохнуть, как вдруг воздух перед ним заколыхался. И появился огромный Дев. Юноша вытаращил глаза и не мог молвить ни единого слова. Но Деву слова были не нужны. Он все понял и так. «Давно уже наблюдаю я за тобой, потому что был послан чинить тебе всяческие препятствия в дороге. Но ты удивил меня своим упорством и силой любви, которая ведет тебя. А потому в моих силах наградить тебя. Я укажу тебе дорогу туда, где можно раздобыть то, что ты так давно ищешь. Только путь станет для тебя еще одним испытанием. Ты пройдешь еще 100 длинных дорог и 100 коротких. На последней дороге ты пройдешь 8 перекрестков, а на 9-м встретит тебя болотная птица Абу. Она отнесет тебя на восход солнца, и там ты увидишь астролистный цветок. Будь осторожен, потому что его охраняют страшные чудовища. Они много веков хранят тайну волшебного лекарства. Не обольщайся красотой цветков, ибо истинная красота и сила его скрыта от людских глаз. Он берет силу от праматери земли и ей же отдает свой волшебный огонь. Будь осторожен с его корнями. Именно они помогут тебе отогреть сердце твоей возлюбленной. Возьми их с собой и приготовь отвар, который наполнит ее тело и душу живительной силой. Все в точности исполнил упорный и храбрый юноша. В конце долгого и сложного пути он был вознагражден и спас свою возлюбленную. И люди еще долго слагали легенды и были благодарны ему за то, что с помощью чудо-корня удалось спасти многих людей от разных напастей и недугов. Драгоценный золотой огненный корень удалось вырастить. И по сей день имбирь помогает людям. Итак, знакомьтесь,